Глава 112. Армия лилипутов. Было ли произошедшее равнозначно нападению на спящего? Более совпадает внезапный удар топором по хребтине, зависшего в паутине размышления над чертежом инженера. Но, конечно, ни крови, ни приснувших стороны задумчивых, скромных работяг, извилин. Все чинно, благообразно. Только слабые искровые всполохи, да запах паленого изоляционного слоя. Все последнее зазря. Вокруг абсолютно некому оценить, насколько сей запах едкий и противный. В деле только микромеханика. И думаете, кто-то намеренно делал замыкание? Ничуть не бывало. Работали алгоритмы и примитивные, совсем не параллельные, пошаговые программы. Просто трубный лазутчик номер один наконец-то нашел новую цель. Кто-то скажет, что в его нутре вновь ожили охотничьи инстинкты. Это слишком художественно звучит. Тут всего лишь какая-то из многохвостых развилок программных пересечений снова обрела приоритет исполнения. И случилось это по подсказке внешних признаков, ибо эта самая добыча выдала себя, а все произошло из-за разделения функций. Ведь МБ были маленькими машинами, вместить в них всю необходимую для сложных действий аппаратуру не получалось, по крайней мере не в данном, достаточно авральном случае приспособления под конкретную диверсию. МБ-взломщик выдал себя шумом. Точнее даже, не он сам. Видите ли, если бы на милиботах висели датчики ресурса батареи, сейчас бы они пылали красным. Слишком большую дистанцию они уже проползли. А в соотношении их размеров расстояние являлось просто рекордным. Потому, когда маршрут движения стал однозначно горизонтальным, следящий за процессом человек-оператор скомандовал общую стыковку. Все МБ выстроились в цепочку и инициировали 4 сцепных устройства. По 2 спереди, по 2 сзади. Возможно, со стороны это могло напоминать тараканьи усы. В момент сцепления кончики усов намагничивались, потому мириботы совсем не маневрировали, подобно седельным тягачам перед контейнерами, а просто подходили друг к дружке на требуемую дистанцию. И тогда их проволочные усики находили друг друга, причем находили попарно. Теперь каждый МБ, кроме впереди идущего и замыкающего, оказался сцеплен с 2 пневмоходными товарищами. А значит, при движении он не тратил лишней энергии. По крайней мере, те МБ, которым еще предстоял тяжелый умственный труд по угадыванию нужной жилы в сплетении кабелей, в зачистке этих кабелей и в переадресовке управляющих воротами закодированных команд. Ибо в таких микромашинах сработали введенные загодя программы-экономисты. Похоже, разработка МБ люди-специалисты действительно занимались не от скуки. Они подошли к проблеме со всей возможной ответственностью и, как видим, иногда их озарение даже пробивало пелену неясности будущего. Ныне милиботы, требуемые для незаконченной миссии, могли, так сказать, поджимать ножки, то есть не запитывать пневматические присоски, а сохранять равновесие благодаря чужим усикам-сцепкам. Естественно, это происходило в движении. Однако теперь, когда микророботы добрались до цели, от общего поезда отпочковался червь-отросток. Ведь здесь находилась не просто промежуточная, а очень важная цель – щит управления четвертых ворот. Сейчас некоторые милиботы покинули эту остаточную цепочку, а кое-какие так и остались сцепленными. Те, кому не требовалось участвовать в предстоящей умственной деятельности. Между прочим, среди таких имелись и те, кто тоже был специализирован для таких же функций. Однако данные машины были всего лишь дублерами. Но поскольку с основными взломщиками чужих командных шифров ничего не случилось, то получается, жизнь их роботов-дублеров протекла напрасно. Сходно с судьбой некоторых астронавтов, так и оставшихся на вторых ролях, когда их товарищи потоптались по Луне, либо промчались с ветерком на шаттле. Данные милиботы тоже, оказывается, зазря протопали на своих присосках в это царство Аида. Однако, у них не осталось никакого ресурса на возвращение. Да никто никогда и не ставил такой цели. Так что получается, они должны были остаться в этом подземелье просто за компанию. Если бы дело касалось чего-то более живого, то все бы, как минимум, признали наличие удвоенного заряда героизма. Но сейчас в деле присутствовала только тупая машинная исполнительность, никакой самурайской романтики. Техномир, до жути рационализированная и скучная штука. Не зря в 21 веке к власти прорвались гуманитарии. Они хоть и ничего не смыслят в законах реальной вселенной, зато не дают окружающим скучать, тянут их за собой из кризиса в кризис по бесконечной дороге социальных потрясений. Так вот, когда основной поезд из МБ укатил далее, к воротам номер 5 Здесь, у кабельной связки, оканчивающейся в щите управления номер 4, роботы приступили к работе. Не осталось МБ-разведчиков, способных соотносить свое местоположение с топографическими данными. Они сделали свое дело и тоже ушли вперед. Кстати, вот как раз они не стыковались в поезд, ибо, как мы все помним, могли определять свое положение только соотносительно друг дружке. Когда милибот, снабженный аппаратурой, чувствительной к электромагнитным полям, определился с местом операции, туда подрулил грызун. МБ этого типа назывались так потому, что умели вгрызаться в кабели аккуратнейшим образом. Между прочим, именно это действие являлось самым разорительным в плане энергетики. Далее за дело обязался взяться один из умнейших милиботов – взломщик. Он умел присоединяться к вражеской системе и перестраивать управление под себя. Правда, по большому счету, он не справился бы без помощи человека-оператора. Так что, наверное, стоял на эволюционной лестнице разума несколько ниже МБ-координатора. Однако сейчас с ним возникли некоторые сложности. Путешествие было действительно долгим и расточительным в плане энергии. А ведь взломщик должен не просто раскрутить коды, а еще и дежурить, продолжая держать управление воротами под непрерывным контролем. Посему пришлось нести вахту, не отсоединяясь от маленького поезда, состоящего из роботов-дублеров. Ведь, кроме функции простой механической сцепки, усики могли еще перекачивать электрическую энергию. И все поначалу было совсем неплохо. Ворота номер 4, как и все предыдущие, поддавались управлению. Однако теперь на сцену вышел новый, не предусмотренный никаким сценарием актер. Он явился оттуда, из области скрытого знания. Вообще-то, обстоятельства могли бы сложиться по-другому. То есть, нацеленный на совершенно другие функции трубный лазутчик мог бы прошелестеть мимо, не обратив на МБ-диверсантов никакого внимания. Ведь произошло же подобное при встрече роботом связи и даже вблизи ворот номер 3, где тоже обосновалась колония милиботов. Правильно? Так что во всем, по большому счету, оказался виновным именно злосчастный метод соединения в поезд. Там, в конце цепочки, годящихся теперь только в энергодоноры механизмов, находился робот-слухач. Понятно, что теперь его функциональные притязания были не востребованы. Однако, в деле использовались не просто машины, а роботы. Намеренно никто процессоры слухача не отключал. Вот он и продолжал вслушиваться в окружающую темноту. Что с того, что ни МБ-координатора, ни операторы Гитуляра его наблюдения более не интересовали? Его предназначение было работать, вот он его выполнял. Шуршание прикидывающегося винтом Архимеда лазутчика привлекло внимание. Поэтому он переступил с места на место присосками и развернулся к источнику шума как можно удобнее, насколько позволяло прицепное устройство. Нет-нет, здесь снова совершенно не задействовался разум. Его здесь не водилось. Просто микроаппаратура устроена таким образом, что когда в четырех ушах МБ наблюдалась разница в интенсивности шума, он испытывал нечто сравнимое с дискомфортом. То есть ему сразу очень хотелось уравнять фазы по всем приемным каналам. Уравнять их с помощью воздействия на размещенные в корпусе усилители он не мог. И значит, ему требовалось разворачиваться к источнику шума, то есть оперировать не во внутреннем, а во внешнем мире. Кто спорит, такие понятия, как чувства, здесь не могли иметь места. Однако, когда где-то в нейронной сети возбуждаются некие нейронные сгустки, электромагнитный сигнал передается по утолщенному соединению, игнорируя локальные ответвления, это именуется любовью и всякими прочими привычными понятиями. А здесь, разумеется, короче, эта самая любовь, ну, типа, к своему предназначению в мире, изгубила всех. Трубный лазутчик не собирался охотиться на кого-либо. На данный момент его приоритетной программой значилось возвращение в давно, 2 миллиона секунд назад, покинутый командный центр прыща. Все-таки очередное столкновение с МБ-колонией выбило из ступора зависшую программу ориентации. Сейчас, в отличие от прошлых приключений на вертикали, его бы совершенно не привлекла повышенная по отношению к окружающему фону температура милиботов, ибо теперь она маскировалась дающими тепловой фон мощными силовыми кабелями. Однако движение, вызванное любовью к нулевому фазовому рассогласованию, тут же воздействовало на анализатор лазутчика и, в свою очередь, возбудило некую струну алгоритма жизни. Он тут же переключился на подпрограмму «Охота на мышей». Да, в отношении непосредственно атакованного МБ это не могло являться нападением на спящего. Однако микророботы были сцеплены, так что когда петля-душилка охватила слухача, то, сокращаясь под действием команды, невольно потянула его к себе. Это было достаточно резкое движение, даже очень резкое, ибо в деле применялся меняющий форму под действием тока металл. Подвижка тут же передалась всей цепочке. Возможно, еще через мгновение сработала бы программа, предохраняющая от подобных казусов и автоматически размыкающая контакты сцепления. Но она явно не успела. А там, на другом краю короткого поезда из 4 миллиботов, находился подсоединившийся к чужому кабелю МБ-взломщик. Резкое смещение вызвало размыкание нужного контакта. Игольчатый жгут дернулся и совершил замыкание нескольких жил. Вот тогда и случились те самые слабые искровые сполохи да запах паленого изоляционного слоя. И, пожалуй, в отношении любителя тонкой работы МБ-взломщика произошедшее и оказалось равнозначно нападению на спящего, ибо он действительно ни сном, ни духом. Поскольку данные миллиботы были сцеплены в поезд и через усы осуществлялась подпитка электричеству, то разряд прошел вдоль всего строя. Имитирующая язык петля-душилка робота-охранника состояла из токопроводящего материала, следовательно, любовь, замешанная на любопытстве, погубила всех. И, кстати, именно здесь область скрытого знания заявила о себе во внешний мир.